Глава 8. 9 благородных семей. Саймон не мог выдавить ни звука. Он открывал и закрывал рот, готовый выпалить сотню оправданий, мелькавших в голове, но сказать ничего не мог. Малкольм уже вскочил на ноги, направляясь к подслушивавшей птице, будто намеревался свернуть ей шею. И хотя Саймон понимал, в какой ситуации они оказались, а она была очень плохой, позволить дяде убить очередного анимокса было бы значительно хуже. «Дядя Малкольм, мне...» — начал было он, но его прервал возглас. «Рован!» Уинтер пронеслась через гостиную так быстро, что Саймон только увидел, что расплывчатое пятно. В то же время Сапсан начал превращаться, и в объятии ее поймал уже молодой парень со светлыми волосами и легкой щетиной. «Я так по тебе скучала!» — сказала Уинтер, утыкаясь лицом ему в грудь. «Почему ты не встретил нас на входе? Они прислали Поршу Гейл!» «Поршу Гейл?» — Рован отпустил ее. «И вы обе еще живы? Невероятно! Или ты просто успела спрятать тело?» Он подозрительно оглядел комнату. Уинтер ткнула его локтем под ребра. «Если и успела, ты ее не найдешь», — хихикнула она. Малкольм, стоящий между ними и диваном, кашлянул, до сих пор напряженный и готовый броситься в любое мгновение. Рован спокойно обернулся к нему, широко улыбаясь. «Альфа», — сказал он, почтительно склоняя голову. «Рад встретить вас в дружелюбной обстановке. Я Рован Перин, сын...» «Я тебя знаю», — угрожающе сказал Малкольм. «И знаю, что ты состоишь в армии Ориона, причем в высоком звании. А еще, что ты пытался похитить моего племянника и его друзей, когда они ехали из Нью-Йорка в Аризону». «Он хотел нас защитить», — сказала Уинтер, закрывая его собой. «Я хотел их защитить», — быстро согласился Рован, пытаясь сдвинуть Уинтер. Та не поддалась и с места не сошла. «Хочешь сказать, что если бы схватил Саймона», — произнес Малкольм с вызовом в голосе, «то не передал бы его Ориону?» Рован нервно переступил с ноги на ногу. «Даже если бы передал, то первым делом бы помог вашему племяннику бежать. Я лишь старался его защитить». «Это просто слова», — сказал Малкольм, угрожающе шагая к нему. «Откуда мне знать, что ты не пойдешь к Ориону, как только мы тебя отпустим?» «Он не врет», — выпалил Саймон. Дядя хмуро посмотрел на него, но он не сдался. «Все, что сказал Рован, правда?» «Ты-то откуда знаешь?» — поинтересовался Малкольм. «Он тебе помогал?» «Ну...» Саймон понимал, что не стоит доверять незнакомым. Но Рован работал на Лео и был единственным шпионом Лео в птичьей армии. Он не мог рассказать об этом Малкольму, потому что дядя считал Лео мертвым, однако мог остановиться на полуправде. «Он друг Зии», — пояснил Саймон. «Можешь с ней связаться. Она за него поручится». Малкольм просверлил Рована взглядом, обдумывая слова Саймона. Ладони его сжались в кулаки, и тогда Саймон встал рядом с Уинтер, перекрывая оставшемуся в меньшинстве дяде путь. «Он все это время помогал маме», — тихо сказал Саймон. «Защищал ее, прикрывал меня. И он все равно знает, чем мы занимаемся. Обещаю, дядя Малкольм, он не расскажет Риону». «Рион и так знает», — неожиданно произнес Рован, голосом, дрогнувшим из-за угрозы, исходящей от Альфы. «Он знает, что Саймон хочет найти осколки. Знает, что вы с Уинтер пришли помочь, и подозревает, что где-то поблизости выжидают сын генерала и юная королева Черная Вдова. Я пришел предупредить», — добавил он. «Куда бы Саймон ни пошел, за ним будут следить. Ему опасно искать осколки, по крайней мере, без помощи изнутри». «И ты собрался помочь?» — спросил Малкольм, не поддаваясь. Рован кивнул. «Я отвечаю за безопасность Саймона», — сказал он. «Я знаю, кто и где будет за ним следить, поэтому, если дадите мне время, устрою слепые зоны. Дам возможность осмотреться без лишних глаз». Малкольм фыркнул. «Из чего нам тебе верить?» «Потому что без меня вы не справитесь», — ответил Рован, расправляя плечи. «Вы можете мне не доверять, но, надеюсь, я достаточно помогал Саймону и его маме, чтобы он дал мне шанс». Комната погрузилась в тишину. Саймон смотрел то на дядю, то на Рована, не зная, чего ожидать. А потом, единым движением, Малкольм рванулся вперед и схватил Рована за зеленое одеяние, притягивая к себе. «Слушай сюда!» — прорычал он так низко, что Саймон с трудом расслышал. «Если с моим племянником что-то случится, я буду винить тебя, и расплачиваться придется кровью. Все ясно?» Ролан кивнул со зловещим спокойствием. Малкольм, скрипя сердце, отпустил его, и пока Саймон думал, что тут сказать, дядя вышел из комнаты и твердой рукой закрыл за собой дверь. «Да», — Ролан прокашлялся. «Интересный разговор вышел. Уинтер, я, конечно, ценю заботу, но можешь превращаться обратно». Только тогда Саймон заметил змею у ног Ролана, угрожающе демонстрирующую клыки. Недовольно прошипев что-то подозрительно напоминающее ругательство, змея снова стала Уинтер. «Ты собиралась укусить дядю Малкольма?» — спросил Саймон, у которого от неожиданности распахнулся рот. «Если бы он напал на Ролана!» — проворчала она. «Ты же знаешь, Малкольм бы его в порошок стер!» «Эй, ну не надо!» — сказал Ролан и рассмеялся, избавляясь от остатков напряжения. «У меня, конечно, нет мускулов альфы, но драться я умею. Так, давайте-ка найдем вам одежду. А там можно и до обеденного зала дойти». Уинтер мгновенно скривилась. «Я не надену оранжевый!» Его улыбка пропала. «Уинтер, ты знаешь, правила не хуже меня». «Я все еще принадлежу к королевской семье!» — резко заявила она. «Я все еще Скай! А если Орион больше меня не признает, то я все еще Халсион. Я здесь выросла. Этого у меня не отнять». «Не отнять», — сказал Рован так ласково, что Саймону показалось, будто он подслушивает чей-то личный разговор. «Ситуация сложная. Уверен, историки еще долго будут ее разбирать». «Плевать мне!» — горячо сказала Уинтер. «Если Орион не разрешит носить темно-синий, надену голубой. Он мой по праву рождения. Нравится им это или нет?» «А если тебя арестуют?» — спросил Рован. «Ты готова пойти на это ради гордости?» Она смерила его кислым взглядом. «А сам-то как думаешь?» Саймон нахмурился. «Неужели цвет, который ты носишь, так важен, Уинтер?» Ответом послужили покрасневшие щеки и заблестевшие глаза. Она не просто упрямилась. Она хотела, чтобы ее приняли. Хотела быть частью бывшего дома. И Саймон просто не мог понять ее чувств. Тяжело вздохнув, он повернулся к Ровану. «Ты же сможешь найти голубую одежду для меня, да?» — спросил он. «Мантию», — поправил Рован таким же мягким голосом, каким обращался к Уинтер. «Да, я найду что-нибудь ее размера. Но 9 благородным семьям это не понравится, учитывая, что Уинтер...» Он кашлянул. «Учитывая, что Уинтер от них отличается». «Это их проблемы», — жарко сказал Саймон. «Если Орион хочет, чтобы я был рядом, пусть заставит их смириться». Не прошло и часа, как Порша Гейл вернулась, но в этот раз в сопровождении небольшой армии стражников в зеленых робах. На мгновение, когда Саймон только открыл дверь, он решил, что это очередная уловка Ориона, и она пришла его арестовывать. Однако вместо наручников Порша продемонстрировала ему яркую улыбку. «Ваше высочество, вы нашли свою мантию! Очень рада!» Саймон глянул на свою темно-синюю робу. Изначально она показалась очень уж длинной, но теперь увидел Поршу с солдатами и понял, что край ее действительно должен доходить до колен. «Ее обязательно носить?» «Только на улице и на торжественных мероприятиях», — радостно отозвалась Порша. «Хотя я бы посоветовала вам ее не снимать, пока придворные не запомнят ваше лицо. Вас устроили чай и выпечка, присланные из кухни?» «Да, Саймон оглянулся на столик в углу гостиной, куда молчаливый слуга водрузил целую гору кексов, печенья, булочек и другой выпечки, название которой он не знал. «Даже чересчур? Куда пойдет все недоеденное?» «Нетронутую еду мы раздадим тем, кто ее захочет», — успокоила она его, вновь сверкая ямочками. «Ваш дедушка будет рад, что вас беспокоит продовольственный вопрос. Он тоже крайне им озабочен». Саймон не нашелся с ответом. К нему подошел Малкольм. Оранжевая мантия была тесновата ему в плечах, и он хмуро ее оправил. «Ровен сказал, что сам проводит Уинтер», — произнес он. «Давайте уже с этим покончим». Порша с трудом удержала жизнерадостное выражение лица. «Разумеется, Альфа», — сказала она с легким поклоном. «Сюда». Дорога до обеденного зала заняла удивительно много времени, но в этот раз, к счастью, Порше не стала рассказывать, какой повелитель птиц какую колонну построил. Вместо этого она бесконечно распиналась на тему этикета и манер. Сначала Саймон пытался слушать, а потом речь зашла о том, какую вилку, когда использовать, и он перестал. Мысленно он попытался составить карту дворца. Два поворота направо привели их из его комнаты в длинную галерею, увешанную картинами. Повернув налево, они оказались в роскошной гостиной с золоченой мебелью и окнами в потолке. Еще через несколько поворотов Саймон чуть не сбился, а потом Порше остановилась перед парой стражников, вооруженных луками и стрелами. «Обеденный зал, ваше высочество», — сказала она, поправляя ему мантию. «Если вдруг вам понадобится что-то, что не может организовать прислуга, обратитесь ко мне, и я обо всем позабочусь. И ни в коем случае», — добавила она, глядя на него большими серьезными глазами, «не спорьте с его величеством, особенно в присутствии 9 благородных семей». Обещать Саймон ничего не мог, несмотря на ее взгляд. Но когда двери распахнулись, и он увидел, что ждет его в громадном обеденном зале, то сглотнул. Он сам не знал, чего ожидал. Может, небольшого стола с парочкой двоюродных тетушек да сестер с братьями, о которых знать не знал. Но за длинным столом восседало минимум сотни людей, одетых в голубые мантии, и все ждали от него первого шага. За его спиной выругался Малкольм, и он ощутил на плече его руку. Саймон был благодарен за напоминание, что он не один, однако понимал, здесь придется действовать в одиночку. Нельзя предстать перед двором испуганным, испорченным мальчишкой, которому требовалась защита старшего Альфы. Благодарно глянув на Малкольма, он выскользнул из его хватки и проследовал за Поршей в зал. Как и все комнаты, что они проходили, он был отделан мрамором и золотом. Со стен свисали зеркала, а потолок оказался полностью стеклянным. Но Саймон практически не замечал деталей. Он рассматривал людей, мимо которых проходил, удивляясь их прищуренным глазам и напряженным позам. И только заметив лысеющего мужчину, откровенно кривящего губы, Саймон понял — все в зале его ненавидят. «Саймон, мой мальчик!» — по залу разнесся зычный голос Ориона. Он сидел во главе стола, приветственно раскинув руки. «Очень рад, что ты пришел! Я начал волноваться, что ты заблудился!» «Приношу свои извинения, ваше величество», — сказала Порше, останавливаясь рядом с Саймоном и склоняясь в поклоне. «Больше не повторится». «Вы уж постарайтесь, мисс Гейл», — бросил Орион и снова посмотрел на Саймона. «Итак», — сказал он уже громче, — «не хочешь присесть со мной, Саймон? Хватит с меня пустой болтовни этих стариков». Мужчины в синем, сидевшие по обе стороны от Ориона, молча поднялись, но ядовито посмотрели на Саймона. Лицо его загорелось, и он помотал головой. «Ничего», — сказал он. «Мы с дядей Малкольмом сядем где-нибудь еще». «Не смеши меня», — махнул рукой Орион. «Ты мой почетный гость. Я не хочу, чтобы ты весь вечер слушал бредни какой-нибудь Фреды Свифт». Саймон понятия не имел, кто такая Фреда Свифт, но пожилая женщина в середине стола так и не смогла скрыть оскорбленный вздох за кашлем. Неохотно он сел справа от Ориона, чтобы дедушка смог видеть его здоровым глазом. Малкольм, выделяющийся одними только длинными волосами и размерами, разместился напротив, со стороны слепого глаза повелителя птиц. «А теперь», — почти восторженно произнес Орион, — «да начнем же пир в честь моего внука и долгожданного возвращения наследника нашего царства в гнездо!» Он хлопнул в ладоши, и неожиданно объявившаяся прислуга заставила столы огромными подносами, полными всевозможной еды. Среди нее была курица, жареная рыба, картофель, который источал такие ароматы, что пришлось сглатывать слюну, пестрые фруктовые композиции, настолько идеальные, что казались произведениями искусства. Такие изысканные овощи, что Саймону искренне захотелось их съесть. И бурчащий желудок Саймона совсем не жаловался, что на столе не было пиццы или бургеров. Саймон потянулся к блюду с картофелем, но Порше, севшая слева от него, ткнула его локтем. «Подождите», — — шепнула она, и он неохотно убрал руку, оглядываясь. Никто не спешил приступать к еде, а кое-кто даже смотрел на него, прикрывая усмешки руками и салфетками. «Может, стоило все же послушать, о чем говорила Порша», — подумал он, когда слуги вернулись, чтобы положить им еду. Вскоре его тарелка ломилась от еды. Орион приступил к трапезе, и он последовал его примеру. Запихивая в себя еду, он услышал смешок дедушки. «Твой дядя тебя вообще кормит?» — спросил он, не глядя на Малкольма. Саймон оторопел. Вилка с кусочком курицы замерла на полпути ко рту. «Не завтракал», — буркнул он. Сидящий напротив дядя стиснул в пальцах нож. «Что ж, растущему организму нужна еда», — Орион улыбнулся, и Саймона от этой улыбки как-то неприятно скрутило. Хотя, может, дело было в картошке, которую он съел. Он опустил вилку. «Перин говорил, что я видел маму?» Орион заморгал. «Увы, нет. Но это неудивительно. Я не скрываю, где проживает твоя мама». «Где ты ее запер?» — поправил Саймон. Порша снова ткнула его, в этот раз сильнее, но он не сдался. «Ты сказал, что отпустишь ее, если я пойду с тобой. Где она?» Он картинно оглядел стол. «Что-то не вижу». «Я планирую отпустить ее в ближайшее время», — сказал Орион. «Но могу заверить, Саймон, у нее прекрасные условия». «Даже самая прекрасная клетка все равно тюрьма», — резко ответил он. От тычков Порши бок начинал побаливать. «Мог бы пригласить ее на обед». «Боюсь, она предпочитает есть в одиночестве. И я ее не виню, учитывая, какое здесь пустое, скучное общество». Он обвел вилкой всех собравшихся. «Гейлы, Халсионы еще ничего, разумеется». Он коротко кивнул Порше, которая внезапно сверкнула ямочками. «Но Алуэты, Мерли, Свифты, Альтаиры...» Он покачал головой. «И я уж не говорю про кирков и лононцев». «Позвольте спросить», — осторожно сказала Порша. «Раз его высочество вернулся, он сменит имя на Саймон Скай?» Бам! Нож Малкольма погрузился в деревянную столешницу в паре сантиметров от тарелки Ориона. «Его зовут Саймон Торн. Он родился Торном, и уж имя вы у него не отнимете», — прогромыхал он. Сидящие поблизости перестали есть, замерли, как статуи, и прислушались. Но если Ориона испугался, он этого не показал. Даже не дрогнув, он промокнул уголки губ салфеткой. «Я не собираюсь менять Саймону имя. Если когда-нибудь он решит взять фамилию матери, возражать я не стану. К тому же фамилия его отца найдет продолжение в роду его брата. Согласитесь?» Он помолчал. «Хотя, пожалуй, это пока не точно». Малкольм побагровел, и не успел Саймон ничего сказать, как дядя бросился к рукояти ножа, воткнутого в стол, с явным намерением им воспользоваться. Однако, к удивлению Саймона, дедушка дотянулся до нее первым. Несмотря на то, что Малкольм сидел со стороны слепого глаза, именно повелитель птиц сомкнул пальцы на рукояти и вытащил нож из крепкой столешницы. А потом посмотрел на Саймона, будто они с ним вели приятную беседу, никак не относящуюся к происходившему, и наставил лезвие на горло Малкольма. «Я не люблю угрозы, Альфа», — низким голосом произнес он. Над столом воцарилась тишина, и все собравшиеся не сводили с него взгляда, будто разом задержав дыхание. Хотя, судя по открытой надежде, написанной на некоторых лицах, они вряд ли болели за своего правителя. «О каких угрозах речь?» — Малкольм протянул к нему ладонь. «Я просто хотел порезать рыбу». Орион, не глядя на него, усмехнулся и с поразительной грацией отдал нож. «Ладно, значит, ошибся». Он говорил это, а сам смотрел куда-то вбок, и Саймон огляделся, пытаясь понять, что же высматривает Орион. И тогда он понял — зеркала. Орион видел отражение Малкольма в зеркале, висящем на стене. Двойные двери на противоположном конце зала распахнулись, и все с интересом зашептались. Саймон с колотящимся сердцем посмотрел на Ориона, а потом на дядю. Неужели птичий повелитель приказал арестовать Малкольма при первом же подобном случае? Птичья армия готова в любой момент утащить дядю в наручниках? Но когда он вытянул шею, пытаясь разглядеть вошедших, На глаза ему попались черные волосы и небесно-голубая мантия. Уинтер шла по залу в сопровождении Рована и остановилась лишь перед Орионом. «Ваше Величество», — сказала она сквозь зубы, однако опустилась в глубоком реверансе. «Спасибо, что пригласили отобедать». «Это еще что?» — в ярости вскинулась Порша, вставая. «Ваше Величество, прошу прощения. Я говорила ей, что нужно надеть оранжевое. Я даже подготовила оранжевую мантию». «Я Халсион», — сказала Уинтер, задирая голову и презрительно глядя на Поршу. «Халсионы не ходят в оранжевом». Орион оглядел их подозрительно насмешливым взглядом. «Думаю, Уинтер права», — сказал он. «К тому же голубой после темно-синего тоже понижение, не так ли? Возможно, не такое унизительное, как вы надеялись, мисс Гейл, но мы должны уважать кровь девяти благородных семей вне зависимости от того, с кем они заводят потомство». Порша, злая и красная, коротко кивнула и снова села рядом с Саймоном, стискивая руки на коленях. Сидящие поблизости быстро поведали о произошедшем тем, кто сидел подальше, и вскоре сплетни пожаром разнеслись по всему залу. Но Уинтер это, кажется, не трогало, и под усиливающийся шум шепотков она села рядом с Малкольмом. «Подайте еды», — приказала она прислуге, быстро склонившейся, чтобы помочь. «Вы не представляете, как давно я нормально не ела». «Ну правда, Альфа», — усмехнулся Орион. «Кажется, аппетит детей на что-то намекает». Малкольм снова стиснул нож, поэтому Саймон быстро вмешался. «На крыше ты мне кое-что обещал», — сказал он, нарочно стараясь не уточнять, зная, что сказанное очень быстро узнает весь зал. «И я хочу знать, планируешь ли ты исполнять обещание?» «Разумеется», — ответил дедушка. «Более того, я бы хотел устроить экскурсию сегодня вечером после отдыха. В Нью-Йорке чудесные закаты, но ты не поверишь, насколько прекрасны они в горах». Закаты Саймона интересовали мало, по крайней мере, на которые приходилось смотреть в сопровождении Ориона. Однако он кивнул и вновь взялся за вилку, избегая взгляда Малкольма. Оставаться с дедушкой наедине было опасно. Опаснее, чем встречаться с акулами, гадюками или стаей бешеных волков. Но чем быстрее они найдут осколки, тем быстрее Уинтер с Малкольмом избавятся от его влияния и невероятного давления многочисленной армии. А поскольку Саймон знал, чего именно от него ожидает дедушка, он мог придумать, как использовать это в свою пользу и, наконец, обернуть игру Ориона против него самого.